Глава 7. Он ожидал ареста уже второй месяц. После того, как он встретился на озере с незнакомым посланником центра, Альфред Грэве был готов к неизбежному. 20 лет в Германии в качестве консерванта, казалось, должны были приучить к мысли о возможном провале. Но парадоксальным образом, столь долгое пребывание в стране сделало для него невозможным сам факт провала. Словно срок давности, исчислявшийся десятилетиями, мог стать своеобразной гарантией его реабилитации. Однако после встречи с Дронго все изменилось. Теперь арест был не только возможной опасностью, но и частью той операции, которая ему поручалась. 20 лет в Западной Германии незаметно изменили характер и привычки Альфреда Грэве. Отец двоих уже взрослых детей, примерный семьянин, блестящий организатор и ученый, добропорядочный бюргер, он ничем уже не напоминал молодого Юргена Хайзе, нелегала и офицера КГБ, заброшенного сюда в начале 70-х. Тогда холодная война велась с исключительным ожесточением по всей Европе, и у Хайзе требовали прежде всего закрепиться на месте. Это ему удалось не сразу, но когда, наконец, он сумел обосноваться в Мюнхене, полученные из центра инструкции категорически требовали только одного – умения ждать. И он терпеливо ждал. Холодная война сменилась оттепелью. Налаживались отношения между СССР и США, между двумя немецкими государствами. А он все ждал своего часа. Вот уже Картер обнимался с Брежневым в Вене, а его время все еще не наступало. Потом начался новый этап холодной войны. Волнения и забастовки в Польше. Советские войска вошли в Афганистан. Рейган объявил об империи зла. А он по-прежнему ходил на работу и раз в полгода встречал своего связного, чтобы узнать о новом, еще более категорическом требовании центра – ждать. Смерть Брежнева, Андропова, Черненко прошла где-то далеко. Постепенно он начинал забывать о той стране, из которой прибыл. Иногда ему казалось, что его первая жизнь в Советском Союзе была какой-то нереальной прелюдией к той основной жизни, которую он вел здесь, в Германии. Но истины, вбитые в разведчиков, крепко сидели в нем. Он искренне радовался приходу Горбачева, считая, что тот придаст новый импульс развитию всего социалистического лагеря. Хотя сбои начались почти сразу, с середины 80-х. Оторванный от родины, находящийся длительное время в Германии, он не мог, а частью и не хотел, понимать и принимать изменения, происходившие по ту сторону железного занавеса. Связной, регулярно выходивший на связь, не имел никаких дополнительных инструкций и не мог развеять его сомнений. Один за другим рушились привычные бастионы стабильности, и прежде всего они разрушались в его сознании. И вот, наконец, в 1989 году пала Берлинская стена. Произошло объединение Германии, рухнул социалистический лагерь, начался развал Советского Союза. После триумфального объединения немецкой нации его связного отозвали, и самые страшные 2 года он провел один. В августе 91-го, услышав о ГКЧП, он впервые почувствовал надежду, но тем страшнее был полученный позже удар. Была запрещена коммунистическая партия, членом которой он был 1/4 века, и через 4 месяца исчез с карты мира Советский Союз. В эти дни он был на грани помешательства. Ему казалось, что все, чем он жил в эти годы, все его идеалы и стремления оказались разбитыми и ненужными. От самоубийства его удерживал только долг перед семьей и теплившаяся в глубине сердца надежда на профессионализм бывших работников КГБ. Вот почему он так обрадовался сообщению о приезде Дронго и самой встрече с резидентом. Поставленная перед ним задача была не просто невероятной, она прямо противоречила всему тому, чему его учили во время долгих лет подготовки и к чему он был постоянно готов в течение долгих лет работы нелегалом в Германии. Он должен был теперь ждать собственного ареста. Российская разведка собиралась сдать его англичанам. Здесь были возможны 2 варианта. Либо англичане выходят в контакт с немцами и его арестовывают, либо агенты Intelligence Service сами проводят операцию по его нейтрализации и предлагают ему работу на Соединенное Королевство. Учитывая противоречия, возможные между английской и немецкой разведкой, а также традиционное недоверие и страх островитян по отношению к мощнейшей стране Европы, следовало ожидать, что англичане изберут второй путь. Шансы, однако, уравнивало то обстоятельство, что Греве был не просто агентом российской разведки, а офицером бывшего КГБ и нелегалом, заброшенным на западную территорию. Англичане, не знавшие его прошлого, справедливо могли решить, что риск слишком велик, и выдать его немцам. И поэтому каждое утро, вставая с постели, он тщательно брился, завтракал, целовал по привычке жену, детей и неспешно выходил из дома, направляясь к гаражу, и отлично сознавая, что это может быть последнее утро, проведенное в своем доме вместе с семьей. В этот день он заметил наблюдение, едва выйдя из дому. Многолетний перерыв пошел ему только на пользу. Он не просто хорошо ориентировался в городе, но и знал почти всех своих соседей в лицо. Этих людей он ранее никогда не видел. Агенты перекрыли улицу с двух сторон, и он заметил, как у сквера в дальнем конце улицы остановилась еще одна машина. На работу его автомобиль пропустили, но вечером, выйдя из офиса, он снова обнаружил тщательное наблюдение, скрыто ведущееся за ним. Теперь это напоминало какую-то детскую игру. Агенты преследовали его буквально по пятам, несколько дней, а затем разом исчезли. Это его насторожило. Несколько раз он попытался проверить наличие скрытого наблюдения, но убедился, что с него снят контроль. Теперь следовало ожидать визита резидента. Конечно, если это были представители Туманного Альбиона. В другом случае арест был почти неминуем. В воскресенье он сознательно вышел пораньше и прошел в сквер, где любил отдыхать. Этого незнакомца он увидел сразу и терпеливо ждал, когда тот, наконец, подойдет к нему. Незнакомец шел, держа за руку маленькую девочку, но его явно интересовал сам Альфред Греве. Подойдя к нему, он улыбнулся и сел на скамью. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался незнакомец. «Доброе утро!» — улыбнулся в ответ Греве. «Вы, видимо, недавно поселились здесь? Я знаю всех в этом районе». «Да!» — обрадовался незнакомец. «Я только вчера купил квартиру вон в том трехэтажном здании, а внучка приехала ко мне на уикенд». «Вы приезжий?» — спросил Греве, с интересом посмотрев на ребенка. Девочка явно смутилась и отбежала вглубь сквера, где уже копошилось двое детей. «Нет, я из Унтерхахинга. Собственно, я давно хотел переехать в этот район. Позвольте представиться, Герберт Андорф». Незнакомец приподнял свою шляпу в несколько старомодном приветствии. «Альфред Греве», — кивнул он головой, называя себя. «Здесь чудесный воздух. Врачи уверяли меня, что это лучший район в Мюнхене». «Лучший район», — продолжал Андорф. «А у меня астма, вот и пришлось сюда переехать». «Понимаю вас», — Греве вдруг рассмеялся. «Смотрите, как быстро нашла ваша внучка общий язык с местными ребятами. Они уже играют вместе». «Я надеюсь, что мы тоже сумеем подружиться, господин Греве», — очень тихо сказал Андорф, сделав акцент на слове «мы». Он готовился к этому удару и все-таки вздрогнул, впервые за 20 лет услышав прямое предложение о сотрудничестве. «Вы, кажется, ошиблись», — так же тихо сказал Греве. «Я вас не понимаю». «Верно», — улыбнулся Андорф и, наклонившись, почти неслышно произнес. «Мы взяли в Монреале полковника Хедгеса, а он, как вам известно, готовил ваш переезд в Мюнхен. Он узнал вас по фотографии, мистер Греве. Не стоит продолжать эту игру». «Я не хочу с вами разговаривать», — поднялся Греве со скамьи. «Подождите», — неохотно встал со своего места Андорф. «Я уполномочен передать вам предложение Intelligence Service». Он резко обернулся. «Значит, вы не работаете на БНД?» «Конечно, нет», — заулыбался Андорф. «Мне просто хотелось с вами поговорить». «Не сейчас», — покачал головой Греве. «Мне нужно успокоиться. Извините меня». «Конечно. Вот мой телефон. Позвоните, когда сможете». Протянул ему на прощание свою визитную карточку Андорф.